Очищение носовых пазух и глаз. Когда печень и почки очищены, можно приступать к очищению придаточных пазух носа, вокруг глазницы и глаз. Для этого поместите шар на 10 минут последовательно на каждую из этих областей. Например, под нижним веком, под верхним веком, на глаза с закрытыми веками, в углубление между спинкой носа и внутренней стороной век. Проведите 5-7 таких сеансов через день, и вы отметите явное улучшение зрения не только при близорукости, но и при катаракте, глаукоме и дистрофии сетчатки.